Эстер и Джерри Хиггс. Учение Абрахама. Просите, и дано будет вам. Часть вторая. Процессы, которые помогут достичь того, о чем вы теперь помните. Вступление к описанию 22 процессов, улучшающих вашу точку притяжения. Итак, теперь, когда вы дошли до этого места в книге, то, наверное, уже вспомнили многое из того, что знали всегда. Вы знали и знаете, что являетесь продолжением исходной энергии и пришли в свое физическое тело на передовой край этой пространственно-временной реальности с целью радостно идти вперед в своих мыслях и желаниях. Теперь вы вспомнили, что обладаете руководящей системой, которая позволяет в любой момент знать о том, насколько сильна ваша связь с Источником. Вы помните, что чем счастливее себя чувствуете, тем больше ваше соответствие со своим истинным «Я». Вы знаете, что чем хуже настроение, тем больше противодействия оказывается этому важному соединению. Вы вспомнили, что на свете нет ничего невозможного. Если ваша главная цель состоит в том, чтобы чувствовать себя счастливым, если вы стараетесь извлечь максимум удовольствия из своего положения, то обязательно должны достигнуть естественного для человека состояния радости. Теперь вы знаете, что абсолютно свободны. Свободны настолько, что можете сами выбирать себе цепи, в которые решите себя заковать. И все происходящее в этой жизни зависит только от мыслей, которые вы выбираете. Вы помните, что о чем бы вы ни думали, о своем прошлом, настоящем или будущем, во Вселенную посылается вибрация, тождественная вашей точке притяжения. Вы помните, что закон притяжения всегда честен и справедлив. Все происходящее в вашей жизни привлечено излучаемой вами вибрацией, которая, в свою очередь, зависит от ваших мыслей. И, наконец, что представляется наиболее важным, вы помните, что благо составляет основу мироздания. И если человек сам не закроет себе доступ к нему, оно станет проявляться во всех сферах жизни. Вы можете принимать благо или противодействовать ему, но этот поток добра, изобилия, чистоты и любых ваших желаний будет течь всегда. И еще одно. Теперь вы знаете, что как не бывает черного света, так нет и никакого источника зла или источника болезней и несчастья. Вы можете принимать благо или противодействовать ему, но все, что происходит с вами, это исключительно ваших рук дело. Хочу ли я что-нибудь улучшить? Если то, как на данный момент складывается ваша жизнь, полностью вас удовлетворяет, вам, наверное, можно и не читать эту книгу дальше. Однако, если вы хотите что-либо изменить в своей жизни в лучшую сторону, если вам чего-то не хватает до полного удовлетворения или, наоборот, вы бы с удовольствием от чего-либо избавились, то следующие процессы будут весьма полезны. Ваша привычка к мысленному противодействию – вот единственная причина, по которой в жизни все происходит не совсем так, как вам хотелось бы. И хотя вы, конечно, не собирались осознанно развивать в себе подобный образ мыслей, но, тем не менее, понемногу, шаг за шагом, продолжали непрерывно накапливать противодействие в течение всего своего физического пути. Но одно мы можем сказать совершенно определенно. Если вы не предпримете никаких попыток, чтобы изменить собственные вибрации, то в вашей жизни все останется по-прежнему. Процессы, описанные на следующих страницах, предназначены специально для того, чтобы вы смогли последовательно избавляться от любых форм противодействия. Именно последовательно, поскольку, если говорить на чистоту, вы ведь не развивали все виды противодействия одновременно. Поэтому избавиться от них сразу, как говорится, одним махом, тоже не получится. Но вы непременно сделаете это рано или поздно. Процесс за процессом, игра за игрой, эти слова в нашем случае взаимозаменяемы. День за днем вы будете постепенно, но неуклонно становиться самим собой, то есть тем, кто принимает собственное благо и позволяет ему течь свободно и беспрепятственно. Окружающие вас люди будут поражены. Они с изумлением станут наблюдать, как ваша жизнь меняется к лучшему, как много радости и счастья вы излучаете на родных и друзей. И тогда можно будет всем вокруг объяснить сознанием дела и уверенностью в собственной правоте, присущим вам от рождения. Я нашел путь к естественному для меня благу. Я научился искусству принятия.